«Долой бесправие! Да здравствует свобода!» и учредительный «Да здравствует собор!» Немедленно хор повторил эти две строчки, но так, что получился карикатурный рисунок словесной и звуковой путаницы. Все певцы пели нарочито фальшиво, и все гримасничали, боязливо оглядывая друг друга, изображая испуг, недоверие, нерешительность. Один даже повернулся спиной к публике и вопросительно повторял в угол: «Долой! Долой!» Тенор, согнув ноги, присел и плачевно выводил: «Долой! Долой! Долой!» «Да здравствует свобода!» — мрачно угрожающе пропел писатель, и вслед за ним каждый из певцов, снова фальшивя, разноголосо повторил эти слова. Получился хаотический пучок звуков, которые, однако, все же слились в негромкий, разочарованный и жалобный вой. Также растрепанно и разочарованно были пропеты слова «учредительный собор». Все это было закончено оглушительным хохотом певцов, смеялась и часть публики. Но Самгин заметил, что люди солидные, сконфужены, недоумевают. Особенно громко и самодовольно звучал басовитый рубленый смех писателя. «Хо-хо-хо!» Он стоял, раздвинув ноги, вскинув голову так, что кадык его высунулся точно топор. Видя перед собой его карикатурно-мрачную фигуру, поддаваясь внезапному взрыву возмущения и боясь, что кто-нибудь опередит его, Самгин вскочил, крикнул: «Господа!» Писатель тоном актера из пьесы «На дне» подхватил: «Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, хо-хо!» «Прошу внимания!» — строго крикнул Самгин, схватив обеими руками спинку стула и, поставив его перед собою, обратился к писателю. «Сейчас вы пропели в тоне шутовской панихиды неловкие, быть может, но неоспоримо искренние стихи старого революционера, почтенного литератора, который заплатил 10 годами ссылки. Вот именно!» — воскликнул кто-то, и публика примолкла. А Самгин, раздувая огонь своего возмущения, приподняв стул, ударил им о пол, продолжая со всей силой, на какую был способен. «Но издеваясь над стихами, не издевались ли вы и над идеями представительного правления, над идеями, ради реализации которых деды и отцы ваши боролись, умирали в тюрьмах, в ссылке, на каторге?» «Это что же? Еще одна цензура?» — заносчиво, но как будто и смущенно спросил писатель, сделав гримасу, вовсе ненужную для того, чтобы поправить пенсне. «Это вопрос, — ответил Самгин, — вопрос, который, я уверен, возник у многих здесь. Не у меня, — крикнула Татьяна, но двое или трое солидных людей зашикали на нее, а один из них обиженно сказал: «Да, это чересчур. Учредительное собрание осмеивать — это... Мне идея не смешна, — пробормотал писатель. — Стихи смешные». «Да?» — иронически спросил Самгин. — «Я рад слышать это. Мне это показалось грубой шуткой блудных детей, шуткой, если хотите, символической. Очень печальная шутка». Тут и вмешалась Татьяна. — «Вы, Самгин, уверены, что вам хочется именно Конституции, а не Севрюжины с хреном?» — спросила она, и с этого момента начала сопровождать каждую его фразу насмешливыми и ядовитыми замечаниями, вызывая одобрительный смех, веселые возгласы молодежи. Теперь он не помнил ее возражений, да и тогда не улавливал их. Но в память его крепко вросла ее напряженная фигура, стройное тело, как бы готовое к физической борьбе с ним, покрасневшее лицо и враждебно горящие глаза. Слушая его, она иронически щурилась, а говоря, открывала глаза широко, и ее взгляд дополнял силу обжигающих слов. Раздражаемый ею, он, должно быть, отвечал не впопад. Он видел это по улыбкам молодежи и потому, что кто-то из солидных людей стал бестактно подсказывать ему ответы, точно добросердечный учитель ученику на экзамене. В конце концов, Гогина его запутала в словах, молодежь рукоплескала ей, а он замолчал, спросив: «Смотрите, не превращаете ли вы марксизм в анархизм?» «Ой, старо!» — вскричала она и, подразнивая, осведомилась. «Может быть, обланки вспомните? Меньшевики этим тоже козыряют». В таких воспоминаниях он провел всю ночь, не уснув ни минуты, и вышел на вокзал в Петербурге, полубольной от усталости и уже почти равнодушный к себе. В гостинице, где он всегда останавливался, конторщик подал ему письмо, извиняясь, что забыл сделать это в день отъезда его. «Как будто чувствовал, что вы сегодня вернетесь», — прибавил он, любезно улыбаясь. Самгин взглянул на почерк, и рука его, странно отяжелев, сунула конверт в карман пальто. По лестнице он шел медленно, потому что сдерживал желание вбежать по ней, а, придя в номер, тотчас выслал слугу, запер дверь и, не раздеваясь, только сорвав с головы шляпу, вскрыл конверт. «Прощай. Конечно, мы никогда больше не увидимся. Я не такая подлая, как тебе расскажут. Я очень несчастная. Думаю, что и ты тоже». Какие-то слова густо зачеркнуты. «Такой же, если только можешь, брось все это. Нельзя всю жизнь прятаться, видишь? Брось, откажись. Я говорю, потому что люблю, жалею тебя». Письмо было написано так небрежно, что кривые строки местами сливались одна с другой, точно их писали в темноте. «Что это значит?» — спросил Самгин себя автоматически, но быстро, разрывая письмо на мелкие клочья. «От чего отказаться? Неужели она думает, что я?» Он растирал в кулаке кусочки бумаги, затем сунул их в карман брюк, взял конверт, посмотрел на штемпель. «Ярославль». Она с ума сошла, если она думает, что я одной профессии с нею. Тщательно разорвав конверт на узкие полоски, он трижды перервал их поперек и тоже сунул в карман. С ума сошла. Он чувствовал себя оглушенным и видел перед собой незначительное лицо женщины. Вот оно чуть-чуть изменяется неохотной, натянутой улыбкой. Затем улыбка шире, живее, глаза смотрят задумчиво и нежно. Никогда он не видел это лицо злым. Бездумно посидев некоторое время, он пошел в уборную, выгрузил из кармана клочья бумаги, в раковину выворотил карман, спустил воду. Несколько кусочков бумаги осталось. Подождав, пока бак наполнится водой, он спустил воду еще раз. Теперь все бумажки исчезли. Самгин возвратился в номер, думая, что сейчас же надо ехать покупать цинковый гроб в Аравке и затем на вокзал в Старую Руссу. Теперь, разделавшись с письмом, он чувствовал себя необыкновенно более в порядке. Что-то кончено. А все-таки настроение было тревожное и как будто знакомое уже. Когда-то он испытывал такое же и тревожило желание вспомнить, когда это было. Отчего? Он вспомнил это, тотчас же выйдя на улицу и увидав отряд конных жандармов, скакавших куда-то на тяжелых лошадях. Вспомнил, что подозрение или уверенность Никоновой не обидела его, так же, как не обидело предложение полковника Васильева. Именно тогда он чувствовал себя так же странно, как чувствует сейчас, в состоянии, похожем на испуг перед собою. В состоянии удивления, близком испугу, попытался он более точно сформулировать, глядя вслед жандармам. По улице с неприятной суетливостью, несвойственной солиднейшему городу, сновали, сталкиваясь люди, ощупывали друг друга, точно муравьи усиками разбегались. Точно каждый из них потерял что-то, ищет или заплутался в городе, спрашивает, куда идти. В этой суете Самгину почудилось нечто притворное. Когда он, купив гроб, платил деньги розовощекому бритому купцу, который был более похож на чиновника, успешно проходящего службу и довольного собою, в магазин, задыхаясь, вбежал юноша с черной повязкой на щеке и, взмахнув соломенной шляпой, объявил: «Министра плеве бомбой взорвали!» «Третий», — сказал гробовщик, быстро крестясь. «Где?» «На улице, около Варшавского вокзала». Подавая Самгину сдачу и глядя на него с явным упреком, торговец шумно вздохнул. «На улице, вот как-с». Самгин молча приподнял шляпу и вышел из лавки, думая: «Мне следовало сказать что-нибудь гробовщику. Молчание мое, наверное, показалось ему подозрительным». «Да, вот и плевы убили».